Два великих композитора. С ресторанами в то время в Москве было как-то неважно. Я, во всяком случае, не помню, чтобы мы часто туда ходили. Только на чей-то юбилей. Простой день рождения всегда справляли дома. Или на фуршет после концерта, который все равно заканчивался у нас в квартире. Мы всегда старались как-то выкрутиться, если продуктов было недостаточно, а гостей много. Вне самые сытые 80-е и 90-е годы, когда готовила в основном я, приходилось придумывать рецепты из ничего. В то время многие гости что-то приносили с собой из еды, какую-нибудь консервину, бутылку или фрукты, а многие уносили с собой от нас что-нибудь вкусненькое на завтра. Приходилось готовить не по рецептам, а по ситуации. Самым ходовым товаром, который нравился всем и всегда, были сосиски в тесте. И часто кто-то из гостей притаскивал нам сосиски с намеком на сделать тесто. Мы выпускали сосиски на свободу из прилипучего целлофана, резали их пополам, один конец сантиметра на два надрезали крестом, ненадрезанный конец закручивали тестом до половины сосисочного тела и жарили в масле. Свободный сосисочный конец раскрывался в масле цветком, тесто румянилось, и лучшего хот-дога не могло быть. Такие пирожки улетали прямо со сковородки, не дойдя до блюда и тем более до гостей. Однажды Лидка принялась их жарить, когда мы поздно вечером пришли с концерта Арно Бабаджаняна. Видимо, после фуршета. Папа с мамой, как обычно, позвали всех к нам. И надо было за полчаса накрыть стол. Человек 20-25. Все эти гости тихо, на цыпочках, пробрались на кухню, чтобы не разбудить домработницу. «Спит же человек, тише!» Бабушка стала делать тесто, я резала сосиски. На кухню вошел Арно Арутюнович и стал рассказывать нам анекдоты. Делал он это потрясающе. Рассказывает и ест готовые сосиски с пылу с жару. Рассказывает и ест, рассказывает и ест. Мы готовим и режем, готовим и ржем. Потом спохватились, а Арно почти все съел. Чем кормили гостей в тот раз, уже не помню. Сосиски в тесте. Для теста понадобится 1 стакан муки, 1 треть стакана теплой воды, 1 столовая ложка растительного масла, 1 чайная ложка с горкой сухих быстродействующих дрожжей, 1/2 столовой ложки меда, щепотка соли. В теплой воде растворяем мед и сухие дрожжи. Оставляем на несколько минут, добавляем масло, соль, постепенно подсыпаем муку и замешиваем тесто. Хорошо вымешиваем и оставляем подойти минут на 20. Как тесто подошло, немного подмешиваем его и раскатываем, режем на полоски. Полоски можно смазать взбитым яйцом, чтобы они не раскрылись. Режем сосиску пополам, если нужны мини-порции, или не режем, если кормим мужчин. Укутываем сосиску в тесто, оставляя свободными концы, надрезанные крестом, и жарим в разогретом масле. Чтобы сделать этот рецепт менее жирным и калорийным, можно сосиски запечь в духовке. Укладываем на смазанный маслом противень, мажем сверху взбитым яйцом и посыпаем кунжутом или маком. Выпекаем в разогретой до 250 градусов духовке до готовности. С Арно Бабаджаняном еще был один смешной случай. Он обожал шутить, но и его часто разыгрывали. Кто-то из композиторов, не помню кто, устроил в Арагве большой юбилейный банкет, куда пригласили всю Москву. Там был и композитор Никита Богословский, самый, пожалуй, известный в Москве мастер розыгрыша. Он весь вечер вел с Арно беседу на вполне культурные темы. О медном всаднике, каменном госте, Галатее и всяких прочих оживших статуях. «Очень интересный феномен, Арно. Я давно его изучаю. Я знаю, что в каждом городе есть такая живая статуя обязательно. Вот в Ереване какая самая известная скульптура? Вот, а в Москве Юрий Долгорукий. Богословский, как обычно, розыгрыш хорошо подготовил заранее. Они вышли после банкета вдвоем на площадь перед Моссоветом, и Никита Владимирович продолжал рассказывать об оживающих городских статуях. «Я сам один раз видел, как на постаменте ночью не было статуи», — показал он на памятник Юрию Долгорукому. «О, посмотри, что это?» На асфальте, на аккуратненько разложенной салфеточке под хвостом долгоруковского коня горкой лежала коричневая горка чего-то неясного, от которой шел пар, дело было зимой. «Ну, вот тебе и доказательства», — сказал Богословский и ринулся к кучке. Взяв одну продолговатую коричневую штуку, он жадно засунул ее в рот, потом другую, третью. Ему явно было вкусно. Арно смотрел в недоумении и не знал, как ему реагировать. Присоединяться к Богословскому не хотелось. Он поискал глазами помощь, но два великих композитора под хвостом железного коня были совершенно одни. Лишь вдали, через дорогу у Моссовета, маячил замерзший милиционер. «Никита, пойдем! Что ты делаешь?» — позвал его Арно, пытаясь все-таки еще улыбаться. «Понимаешь, старик, я не успел съесть горячее», — ответил Никита и протянул Арно одну из какашек. «На, попробуй!» Арно отвернулся, но знакомый запах люля-кебаба нельзя было не почувствовать. «Ах ты, сволочь! Ты сожрал три порции люля-кебаб, а меня уверил, что это говно. Ну-ка, дай!» Арно забрал у Богословского оставшиеся люля и проглотил в мгновение ока.